125 миллионов орий. Список лидеров не может измениться в течение этапа. Внимание! Получено необязательное групповое задание. Уничтожьте лидирующую фракцию. Убийство ее рядовых членов принесет 1 миллион орий. Убийство ее членов, имеющих право приглашения других участников, принесет по 100 миллионов орий. Убийство лидера – 1 миллиард орий. Лидирующая фракция может измениться по ходу развития событий. До завершения четвертого этапа – 39 часов, 59 минут, 58 секунд.